Глава 7. Вот смотрю я, значит, на все это, и хочется схватить одну из двух за раз и как дать по заднице. А потом еще и еще, пока дурь не выбью. Не, ну это ведь уже совсем. Аня подтвердила, что сердце ада чувствует сестру. А значит, и сестра чувствует брата. Вот поэтому Рейна и пришла в тот городок, что на границе с моим призванным адом. Ладно, предположу, что это и выдало меня. Теперь Рейна знает об одной из моих личин и силе ада. Посмотрим, что она будет делать дальше. Найдя укромное местечко, спрятался там и послал призрака, чтобы посмотреть на эти летающие острова. Самому идти под чужой небесный шпиль мне не хочется. И что я могу сказать? Похоже, Рейна не особо контролировала процесс создания призванного рая. Судя по всему, зацепила лишь места с сильной маной и живыми существами. Пока Изя летал наверху, Нана исследовала низ. Сейчас там все было в гигантских ямах, которые постепенно наполнялись водой. Озера образуются. Рыбку туда занести и нормально будет, разве что озера слишком глубокие. В таких тяжело образоваться экосистеме. И вот Изя оказался наверху, а там... Да ничего особенного. Просто большой город на летающем острове. Люди работают в полях, что-то строят в городе. А еще тут корабли летают, самые настоящие, с парусами. Интересно, как они летают? Тоже хочу. А, все вижу. Голубокожие люди используют кристаллы, что растут из островов. Изя влетел в трюм одного из кораблей, а там большой кристалл на крепежах. Он и поднимает судно, но важно не это. Мой Адик очень болезненно относится к своим кристаллам. А тут Рай, Рая, спокойно относится к этому? Да и кроме как дарования силы, иных функций в красных кристаллах замечено не было. Здесь же, получается, вместо силы кристалл оказывает эффект, схожий с антигравитацией. Неплохо в целом. Полетели по городу и... А вот и палево. Нашел на рынке статуэтку с Рейной. Прям Рейновая Рейна. А не Рейнала. Да уж. И смотрю я, здесь храмы не очень популярны, потому что, полетав по городку, заметил, что многие просто предпочитают молиться перед статуэткой. А ведь это хорошая идея. Надо стыбзить. Что? Вся наша божественная система основана на изучении и адаптации чужой силы и идей. Как говорится, кто к нам с мечом придет, тот от улучшенного меча и подохнет. А статуэтки же... Я уже встречался с этим на земле, но в основном в диких племенах. Там использовались тотемы, маски для молитв, ну и статуэтки. Причем некоторые статуэтки могли быть источником божественной воли. Наверное, для этого нужно не одно поколение молиться статуэтке. Тогда я не придал значения статуэткам, зато сейчас, когда население мира вечно занято и куда-то спешит, ходить в храм у людей попросту нет времени. А вот помолиться статуэтке перед сном вполне очень даже несложно. Особенно если она будет иметь свою божественную функцию. Ха. Зарядил силой веры и спи спокойно под воздействием сна. Мне нравится. Их можно в Индии распространять. Так куда безопаснее, чем скрытый храм, который придумали рыжие. Я даже знаю, кто займется производством. У меня ведь есть сотни тысяч ремесленников, сидящих без работы. Осмотрев статуэтки, заметил, что сделаны они по-разному, но все вручную. Не чувствую в них магии. Часть статуэток из дерева, другая из камня, но были и дорогущие из металлов, и даже с драгоценными камнями. По мне разницы никакой, из чего делать. Это же не алтарь храма. Тут потоки энергии не будут большими, так что считаю, что дерево — лучший вариант. Оно легкое и красивое. Но камень более статусный, блин. Наверное, сделаю несколько вариантов и посмотрю, как пойдет. Купив парочку статуэток, как Рейны, так и Рейнал, осмотрел другие острова. Где-то строили мосты, а где-то причалы для летающих кораблей, а на части островов возводились поселения. За что стоит похвалить Баар, так это за то, что они в первую очередь озаботились созданием огородов и полей, а не жилищ. Чувствую, что опыт в переселении у них очень даже неплохой. Народу на островах немало. Похоже, беженцы стекались со всей страны. А потом их застало врасплох, когда земля начала подниматься в небеса. Нана нашла внизу большую группу Баар. Переключился на нее и увидел, как 4 летающих судна погружали в себя беженцев с их имуществом. Беженцев же скопилось немало. Все истощенные, но радостные. Вдруг с островов вылетело 6 небольших суденышек. Летели они быстро, и я проследил за ними. А летели они к источнику желтого дыма, где обнаружился, судя по всему, патрульный корабль. С его палубы десятки магов били по орде мутантов, которая преследовала беженцев. Но с прибытием подмоги мутантов весьма быстро испепелили. Удивительное дело. Сильнейшие маги целого народа самоотверженно защищают границу. Пожалуй, лишь общая беда и причастность к великому делу могут такое сотворить. Видел я, как живут Баар. Алчность, жажда власти и прочие людские грехи им не чужды. Хорошо. Я увидел достаточно. Если я правильно понял задумку старух, всю поверхность планеты покроет призванный ад, а небо — призванный рай. Тогда Орган не сможет провести обнуление мира, выбросив на его поверхность неисчислимое количество магмы. Понятненько. А если уничтожить волю мира? Можно ли будет создать здесь новую, чтобы, к примеру, вместо злобного червя появилась добрая бабочка? А что, мне нравится эта идея? Сейчас же времени совсем не осталось. Нужно выспаться. Подземелье разрушенного города. Некоторое время назад. Маги шли по туннелям, кидая взгляды на маленьких крылатых созданий. Они были малые и чужды для краснокожих гингар. Но малютки улыбались и практически танцевали в воздухе. А их магия вернула воздух в эти подземелья, создала воду и, самое главное, возвращала к жизни умирающих гингар. Кто-то из гингар имел ранения, полученные при защите города, кто-то был поражен гнилью, а некоторые едва не умерли от нехватки кислорода. Сотни летающих малышек творили чудеса, даруя надежду краснокожим. Правда, некоторые считали, что у них галлюцинации, а были и такие, кто боялся этих странных созданий. Но постепенно все привыкли. «Поднимайтесь!» — говорили измученные маги. «Спасение прибыло! Поднимайтесь! Идите в большой зал! Поднимайтесь!» Они говорили одно и то же, обходя туннели. Сил у них уже не оставалось, и шли маги лишь на одних волевых. Но вскоре все выжившие стали стекаться к центральному залу, что был так назван всего 2 дня назад, потому что самый большой. А там... «Папочка, смотри, пап!» Мальчик лет 6, что вел своего бледного отца, указал на телепортационную арку. «Ты был прав! Ты молодец!» Ошарашенный и не верящий своим глазам, мужчина погладил сына по голове и с облегчением выдохнув, направился к арке. Пройдя через нее, они оказались перед гигантскими каменными стенами. Там уже собралось много гингар, облаченных в странные доспехи, а также красивые девушки в необычной белой одежде. «Ой, а где мы?» — мальчик заозирался. Да и не только он. «В безопасном месте», — к нему подошла красивая девушка и присела на корточки. «Здесь вы будете под защитой Бога, а эти земли оберегают нас от чудовищ. Они ведь боятся огня, а его здесь смотри, как много!» Она указала на лавовые озера, а глаза мальчика загорелись от восхищения. «И правда, пап, ты слышал? Здесь мы в безопасности!» Дергал он отца за руку. «Да, теперь мы в безопасности!» Улыбнулся он сыну и посмотрел на эти невероятные высоты стены. А судя по тоннелю, выход, в который находился перед людьми, толщина этих стен сотни метров. Ему было сложно представить более безопасное место. Позади из арки все выходили и выходили беженцы. Все как один сперва пугались, попав в это страшное место, а после осознавали всю его прелесть. А как же они удивились, пройдя внутрь? Орген. На следующий день». «Дай что-нибудь покрепче», — попросил я бармена-паука, рухнув на стул. «Тяжелый день». Одна из его рук поставила большой стакан, а вторая поднесла бутылку и наполнила его до краев. Третья поднесла чашу с орешками. А чем остальные три руки занимались, я не обратил внимания. «Тяжелая жизнь», — отпив странного, но сильно бьющего по мозгам напитка, закинул в рот горсть орехов. «Вот ничего не успеваю. В Бразилии куча дел. Тимофей вспомнил о моем существовании. Есть важные вопросы касательно черепка. Еще и новую партию журналов пришлось переправить в затопленный мир. Там уже, блин, все разобрали и грозились смертными карами, если не привезем еще. В общем, спал я лишь 1,5 часа. А еще с Рейной возиться». «Понимаю. Сейчас всем нелегко. Времена нынче такие», — поддержал меня бармен. А вот и ваша подруга. Похоже, у нее тоже нелегкая жизнь». Я обернулся и увидел Рейналу. Выглядела она так, будто хочет все здесь уничтожить. Мы встретились взглядами, и... Она зарумянилась и, опустив взгляд, пошла ко мне. «Привет», — промурлыкала голубокожая девушка, садясь на стул. «Привет», — улыбнулся ей. «Чудеса, блин». Только хотел ее придушить, а стоило оказаться рядом, как отпустила. «Тяжелая неделя?» «Если не материться, то да. Тяжелая. Совершила глупость и поздно осознала, что это именно глупость. Благо, вовремя успела все разрешить. Не без помощи одной скотины, конечно». Она слегка повысила голос на слове «скотина». Видимо, это про меня. «Но все обошлось. Катастрофы удалось не допустить». «Это главное. Ты молодец. Правда?» — улыбнулся ей. Она вздрогнула и замерла на пару секунд. После чего вытерла слезы и, обернувшись ко мне, ослепила улыбкой. «Спасибо. Ты ведь понял, да?» «Не понимаю, о чем ты, но да». «Дурак! Прибила бы тебя!» — опустила она голову. «Это все благодаря тебе». «Или из-за чьей-то упрямости». Вздохнув, опустошил стакан и попросил паука повторить. «У меня один знакомый скоро женится. Говорит, одна из невест совсем позабыла про это». У Рейны едва волосы дымом не встали, а глаза расширились. «Скоро уже?» «Скоро. Правда, непонятно, сколько у него невест, 7 или 6». Девушка начала мысленно, загибая пальчики, считать, после чего призадумалась. «Есть смысл в 7?» «Кто их знает?» — пожал я плечами и добавил. «Так и с ума сойти можно». «Согласна. 6...» — она вдруг прикусила губу. «Или 7. «У мужчин всего одна любилка, а женщин много», — стрельнул в нее взглядом, намекая, что чем меньше невест, тем лучше. «Любилка», — заржала она. «Я же лишь пожал плечами. Не люблю я называть вещи своими именами. Не знаю, откуда это у меня». 6 так 6. Но там, наверное, еще 5 в запасе, да?» 2. «И еще целая тьма женщин, что вьется над ним, как мухи над говном». «Хм!» Услышали мы голос и повернулись к его источнику. А там недалеко от нас сидела женщина-муха. Помню ее, она тут часто ошивается со своей командой. «Прошу прощения», — неуверенно сказала богиня, а так кивнув, подняла стакан. «Мы, мухи, предпочитаем мертвечину, а лучше хорошо приготовленное мясо». Женщина-муха опустошила стакан и, выдохнув, сползла со стула. Правда, шаталась сильно. «Ну а что касается мужиков, если мужик даст мне сильное потомство и сможет его защитить, я готова хоть с 40-й женой стать». Икнув, она побрела наверх в номера, но к ней тут же пристал осеменитель. Правда, ему напомнили, что после осеменения идет защита этого самого потомства, иначе он станет кормом для потомства. Осеменилка у того сжалась, и мужчина испарился. Женщина же была очень даже хороша. От насекомого в ней было немного. Судя по всему, полукровка. «Ай!» — прошипел я, когда мне в бок вонзился палец Рейналы. «Ты так на нее пялишься, будто хочешь осеменить!» — по-детски надула она губы. «Какие страшные слова ты говоришь! От осеменения дети появляются!» «Ну а ты как хотел? У всего есть своя цена!» — ухмылялась та и жестом попросила бармена налить ей. «И вообще, времени, получается, совсем не осталось, да?» «Совсем. Свадьба у них уже скоро, а еще ничего не подготовлено». «Ясно», — вжала она голову в плечи и виновато заулыбалась. Протянув руку, приобнял ее за талию. «Времени мало, дел много, а женщины его отнимают». «М?» — она приподняла бровь, видимо, поняв мой намек, что, мол, поговорили и хватит, пора и делами заняться. «У меня есть один знакомый, ну как знакомый, скотина, которая обокрала меня, и настроение у меня такое, даже не знаю, мстительное, бо! Так и хочется сходить в одну пустынную страну к одному высокому сооружению и немного возместить убытки». «Впрочем, женщины — это наша мужская радость, и грех не уделить им немного внимания и времени». Намек понял, не дурак. Был бы дураком, не понял. Значит, она уже была в Египте. И как смогла найти шпиль? Он же идеально замаскирован. Возможно, нашла, когда искала демонов. А там ведь алтарь Ра. Ладно, с одного удара она не сможет там все разрушить. Шпиль защитит. Но, надеюсь, она не сойдет с ума и не пойдет на нас войной в преддверии вторжения демонов. Ну вот как. Ну тогда и мстительное настроение развеется и даже забудется про существование того сооружения. Мило заулыбалась голубокожая, и вскоре мы отправились в номер. И все же, не будь она богиней, уверен, точно померла бы. Тут ведь реально третья нога. А Рейнала тонкая, как тростник. Ты хоть живая там? После 4 часов надругательства над законами мироздания поинтересовался у тяжело дышащей девушки. «Если бы могла умереть, возможно, и померла бы от слишком сильных оргазмов». Рейна открыла полностью зеленые глаза с голубым зрачком и засияла золотым светом. Да, она уже неоднократно палилась. «Зато голова прочищается. Сразу мысли умные появляются. А вот остаюсь одна, сразу глупости творить начинаю». «Это предложение?» — с недоумением посмотрел на девушку под собой, а та вдруг сжалась. «Нет, забудь». «Знаю одну девушку. Она сразу может делать кучу дел. И ой, сколько косяков за ней. Не счесть. Но как же ей поможет это умение, когда будет отрабатывать все эти косяки?» Коварно заулыбался я, а та начала бледнеть. «Я тут вспомнила об очень важных делах». Девушка зашевелила руками и ногами, но нет, гайка глубоко закручена на болт. «Какие дела?» «Потом дела. Потом». «Мамочки». «Поздно. Я как вспомнил обо всех косяках Рейны, так акт любви превратился в акт кары и наказания». Неизвестная планета. Некоторое время назад. Внедорожник без верха ехал по практически безжизненной земле. В некоторых местах можно было заметить скудную растительность, что пыталась выжить в этих суровых условиях. Но со времен, когда терраморфинг был остановлен, растений становилось все меньше и меньше. «Долго еще?» — ворчал один из 3 человек во внедорожнике. Каждый из них был в скафандре. «Не знаю я. Как закончит, сразу прилетит», — ответила ему Эльза, что и управляла машиной. «Бред! Все это бред! Довериться какой-то злобной твари!» — недоумевал мужчина на заднем сидении. «Зимит, ты уже в деле, поэтому хватит паниковать», — к нему обернулся Калкан, сидящий спереди. «Сам сказал, что нам так или иначе смерть». «Сказал. Но я жить хочу. Да хоть сбежать. Прибиться, может, к ренегатам каким». «Их давно истребили». «Знаю. Но, может, нас обманывают. Может, они где-то существуют». «А может, просто доверимся Ами?» — рыкнула девушка за рулем. «Хватит уже. Ты дал клятву. Ее и придерживайся». «Да что она может? Это ваша Ами!» «К примеру, могу проникнуть тебе в сон и заставить умереть», — произнесла тьма, что сформировалась в женский силуэт прямо на коленях Демида. От неожиданности он даже закричал. «Ты уже все?» — спросила Эльза, кинув взгляд на зеркало заднего вида. «Да, в этом сооружении больше не осталось призраков. Так что... теперь ваше поселение полностью очищено. Обратившись шариком тьмы, Ами подлетела к Эльзе. «Тебе хватит энергии для создания алтаря?» «Да, но тогда я останусь пуста, поэтому придется немного подкрепиться». «Ты хочешь есть людей?» — вновь перепугался Демид. «Почти. Я пожирательница снов. Так что я лишь слегка устрою...» У шарика тьмы с глазами и ртом появилась рука, и эта рука погладила воображаемый подбородок шара тьмы. «Скажем, это будет массовый недосып из-за ночных кошмаров. Хотя, если знаете засранцев, которых не жалко, или которые могут помешать нашему плану...» «Ты сожрешь их?» «Зачем? Разве это не вызовет подозрения? Я просто высосу побольше энергии, и этот человек не сможет даже проснуться». «Пока не стоит. Это тоже будет подозрительно», — возразила Эльза, а их машина уже подъезжала к шлюзу. Вскоре они сдали собранные при патрулировании данные и направились в столовую. А там столпотворение. «Что происходит?» — спросил Калкон, подойдя к знакомым в толпе. «Сам послушай», — мужчина указал на экран, где выступал их мэр. «Таким образом, из-за существенного снижения выработки мы вынуждены сократить часть персонала и отправить его на другие объекты», — говорил мэр. Но люди не понимали, куда их отправят, и уже начали распространяться нехорошие слухи. «Ами, я думаю, если наш мэр сляжет, никто ничего плохого не скажет», — пробормотал Демид и увидел красные глаза, показавшиеся в волосах впереди стоящей Эльзы. Орген, снаружи таверны, на следующий день. «Тогда через неделю?» — Рейнала виновато опустила взгляд. Видно, что она хочет побыстрее сбежать. «Или через месяц?» «Через неделю, наверное. Есть дело касательно этой странной болезни». «Тоже хотела поговорить о ней, но все время потратили на постель», — смущенно заулыбалась та. «Не ожидал, что ты настолько извращенка», — покачал я головой. «Аж из горла фонтанировала». «Необычная физиология», — захихикала та. А сама обильно использовала божественную силу, восстанавливая мои силы и не только их. «Ага. И ужас для работниц таверны. Там даже потолок полностью белый». «Я слишком долго жила кем-то вроде отшельницы. Теперь хочется все попробовать и испытать радости жизни», — сделала она честную мордочку. «Пусть самую малость переборщила, но ты не представляешь, что я успела нафантазировать от столь долгого одиночества». «Мне уже страшно». «Я не врал. Я тогда действительно перепугался, что убил Рейну, когда у нее изо рта фонтаном полилось. Промолчу, что?» Паразит был в состоянии перманентного шока от количества целебной силы, что влили в тело и в него. А он до сих пор не ожил. «Невесомость, космос, под водой. А еще я бы связала тебя и... Ух!» У нее аж слюна потекла. Но я тут же развернул девушку к себе спиной и хлопнул по попке, придавая ускорение. «Через неделю точно делами займемся!» — выкрикнул я и поспешил уйти. Но сперва захотелось взглянуть на местный рынок. В таверне слышал кое-что интересное и иду проверять. Этот городок был совсем небольшим, так что рынок нашелся весьма быстро. И что могу сказать? Впечатляет. Десятки раз. Сотни авантюристов и огромное количество торговых лавок. Оружие, доспехи, зелья, самодельные артефакты и даже... «Интересует? Оружие сетили, гнили. Весьма неплохое. Стреляет издалека и весьма убойно. Боеприпасы, конечно, дороги, но можно осуществить 50 выстрелов без перезарядки». Пухлый человек-свин из народа Дунс продавал различные детали и снаряжение армии орбиталов. Ничего ценного там не было, потому что они делают, можно сказать, одноразовое снаряжение. Даже эта винтовка выдержит выстрелов так 500 и сломается. Хотя если починить или модернизировать, можно увеличить срок службы. Но есть ли толк? Однако меня интересовало кое-что другое. «Нет, оружие — это неинтересно. За такие деньги лучше лук и зачарованные стрелы. — покачал я головой и указал на голову робопса. «А это что?» «Ну, помимо того, что голова, что она может?» «Красивый трофей на стену», — улыбнулся тот и хрюкнул. «Прикольно же, согласись. А еще в ней много редких металлов, так что стоит свою денежку». Протянув указанную сумму, взял голову и принялся осматривать. Ее грубо отрубили, но ценное оборудование не пострадало, а именно модули разведки и сбора информации. «Эти сволочи», — орбиталов имею в виду, «когда украли мои чертежи, не особо их и поменяли. Точнее, не смогли. Они, конечно, удешевили все, что можно удешевить, но вот эту систему невозможно удешевить. Я сам ее удешевил на максимум». «Да уж. Война в условиях тотального дефицита ресурсов — то еще удовольствие. И мое решение о создании орков было верным. Существам, чье тело само по себе грозное оружие, плевать на нехватку ресурсов». «Металлы, правда, редкие. Я бы прикупил для своего племени таких запчастей. Оптом». «Оружие!» — кивнул он на автоматы и оторванные пушки с боевых машин. «Да толку от них?» «Ну, побаловаться», — заулыбался невысокий свин. «А насчет запчастей? Приходи вечером, я поговорю кое с кем, и мы подумаем». Согласившись, пошел дальше. Но металлическую голову закинул в бездонный мешочек. В ней есть синтетический материал, который на Земле не производят. И мне куда дешевле его купить, чем использовать силу хранителя. Ну или покупать менее эффективные аналоги, что есть у смертных. «Хм, это адские фрукты?» — поинтересовался я у странной женщины, похожей на змею. Она сидела, скрестив под собой ноги, а на куске ткани разложены корзинки. Там был адский огурец, желтый такой и мясистый. «Очевидно же», — ответила та, не открывая глаз. «Ценники на них были жуть как дорого». «Какой от них толк?» «Алхимия в основном. Но можно и так есть. В них много маны. А еще они очищают от гнили». «Даже так?» Купил парочку плодов, чтобы потом проверить. «Если оно и правда очищает, то, возможно, я смогу сделать лекарство и продавать его». На рынке было много интересного и даже кое-что неожиданное. «Адский металл?» — не сдержал я удивления, глядя на клинок из красного металла. «Очень редко попадается в огненных землях. Нужно вглубь забираться. Невероятно прочный и огнеустойчивый, но зато великолепно проводит магию огня, как и защищает от нее». Продавец спокойным голосом произнес заученную и тысячу раз повторенную фразу. Это был крупный рогатый... даже не знаю кто. Просто гуманоидное рогатое существо с мощным телом. «А как его выплавили?» «Так я и рассказал», — хмыкнул тот. «Пришлось попотеть и потратиться». Клинок стоил целое состояние, но у меня этого золота целые горы. Так что, к удивлению рогатого, из бездонного мешочка я достал мешок золота и расплатился. Правда, он почти час считал монеты. Я же опробовал клинок и пустил в него адское пламя. Хм, а неплохо. Если вооружить Гингар таким оружием и доспехами, получу очень могущественную армию. Когда сделка была завершена, я добрался до магазинчика с очень суровой охраной. Два богомола воина-мага. Каждый старший маг, как минимум. Войдя в магазин, почувствовал могущественную магическую защиту и сканирующие заклинания. Неплохо. Сразу видно серьезных людей. Внутри стояли витрины-шкафы с зельями. Но там не завалено все ими, а для каждого зелья своя ячейка и табличка с описанием. «Ну, не хухрю здесь цены!» С другой стороны, зелье, дарующее двукратное увеличение магической силы с побочным эффектом в виде недельного истощения, очень даже впечатляет. Обычно такие зелья выжигают магов, и можно благодарить судьбу, если те остаются магами. Хотя там бы для начала выжить. «Могу я вам чем-нибудь помочь?» Ко мне вышла работница магазина. Это была девушка Баар. Наряд был чем-то схож с тем, что носит Рейнала. Да и внешне похоже, разве что грудь поменьше. «Господин, вы пришли покупать или на меня пялиться?» «Прости. Просто у меня подруга из твоего народа. И кажется мне, что если мы займемся любовью, она этого не переживет». «Что вы?» — рассмеялась та. «Мы весьма выносливый народ, и в плане любовных утех совместимы почти со всеми, даже Дунс. И для дорогих клиентов положены особые услуги». Она эротично облизала губки, а когда я стянул штаны и ухмыльнулся, девушка упала на мягкое место и попятилась назад. «Чересчур?» «Да». «Так и думал». Рассмеявшись, помог девушке подняться, после чего она показала мне зелье на основе красных кристаллов, добытых в призванном аду. Они содержат в себе огромное количество чистейшей маны. Но мне ее не усвоить. Божественная сила мешает. Но в зелье... Вдруг получится? У меня очень мало времени, чтобы набрать ранги. Я пью зелье Малуса, употребляю магические ингредиенты и даже кристаллы глотаю, потому что врата закрывать мне попросту некогда. «Вот все, что у нас есть». Она выставила на стол в центре зала 10 склянок с красной жидкостью. «Все выглядит изящно, дорогим. Все выглядят изящно, дорогими и сделаны вручную. Но оно и понятно, изделия, сделанные маной, фонят маной и навредят зельям». «Возьмете золотом или возможен бартер?» «Зависит от того, что вы предлагаете». «Ну, давайте посмотрим». Засунув руку в бездонный мешочек, достал оттуда золотую монету, потом монету Ш-О-И-У и кристаллы маны ранга А. Девушка сразу же схватилась за кристалл. Она принялась внимательно их изучать и приподняла брови. «Какая необычная мана». «Потому что получила ты намирцев». «Ну, тут нет смысла скрывать. Кристаллы маны с земли, здесь они тоже будут работать как надо. Просто сама мана немного иная». «Это многое объясняет. Если бы вы дали нам время изучить эти кристаллы, я бы предпочла взять ими». В этот момент из подсобки вышел пузатый мужчина. «Айку. Обезьяна, в общем». Кинув на меня недовольный взгляд, пошел к нам. «Айку не любят Гингар, потому что наш бог надрал жопу их богу». Так говорят Гингар, которых я встретил в таверне. «Здравствуйте, уважаемый клиент!» Тот подошел к столу и взял кристалл, после чего глаза его нехорошо заблестели. «Если ты думаешь ограбить меня, то те два слабака у входа тебе не помогут», — оскалился я, а рога мои вспыхнули адским пламенем. «Что вы, господин, и мысли не было!» — начал тот кланяться. «Да-да, конечно», — помахал я рукой. Я злобился, выпуская подавляющую ауру. «Не считай меня идиотом. Будешь шутить со мной, разнесу это место, а тебя поджарю, ясно?» «Да, господин». «Вот и славно. А теперь давайте быстрее завершим нашу сделку. Хотя... дайте мне еще ящик зелья укрепления. Для клинков». Это такие зелья, которые напитывают металл магией, делая оружие существенно крепче и острее. Из минусов такие клинки не смогут проводить ману. К примеру, вспыхнуть пламенем или покрыться морозом. В зависимости от стихии мага. Так что такими клинками пользуются в основном не маги. Гвардейцам выдам. Вскоре мы пришли к согласию. Часть выплачиваю золотом, полученным в Шойу, так как оно имеет отличную манопроводимость, а вторую часть кристаллами разных размеров. Получив свой товар, открыл одну из склянок и тут же опустошил. Уф, мощно! «Лучше не стоит их вот так пить, а они же мощные!» Голубокожая девушка аж ахнула, когда я выпил. «А зелье действительно качественное и легко усваивается». «Ну да, организм нагружает сильно». «Нормально все». Взяв вторую склянку, опустошил и ее. Паразит аж простонал от удовольствия. «А я получил 39-й ранг. Еще один, и я старший маг 40-й, 49-й уровни. И думаю, эти 8 бутыльков мне помогут в этом». Довольный, я вышел из магазина в поисках, где бы еще потратить денежек, которых у меня очень много. Как вдруг почувствовал слежку. Не подавая виду, шел по торговому району и свернул в переулок. Но вдруг передо мной с неба упало существо, а позади другое существо вырвалось из земли. «Божества!»